Последний визит состоялся 23 марта. Он лежал изможденный, жалкой, изредка глубоко вздыхал. Ни одного слова больше не слетало с его губ. Пот выступил на лбу. Когда у него случайно не оказалось носового платка под рукой, жена Гуммеля взяла свой тонкий батистовый платок и вытерла ему лицо. «Я никогда не забуду того благодарного взгляда, каким его помутневшие глаза посмотрели на нее. Никто больше не мог сомневаться, его смерть была неизбежна». Доктор Ваврух записал в своем врачебном заключении о последних днях жизни Бетховена. «Самый тяжелый день приближался». «Мой прекрасный, но часто такой тяжелый профессиональный долг врача призывал меня обратить внимание моего терпеливого друга на роковой день, чтобы он исполнил свой долг гражданина и верующего. Щадя его, я на листе бумаги, лишь так мы могли общаться с ним последнее время, написал утешительные строки. Бетховен прочитал написанное с удивительным самообладанием, медленно и глубокомысленно. Его лицо просветлело, ласково и сердечно он протянул мне руку и сказал: «Велите позвать господина священника». Он затих и задумался, затем кивнул мне дружелюбно: «Мы скоро снова увидимся». Вскоре после этого Бетховен причастился с набожной покорностью, которая спокойно смотрит в вечность, и обратился к окружавшим его друзьям со словами: «Аплодируйте, друзья, комедия окончена». Так как из-за частого помутнения сознания боялись, что он скоро не скажет уже ни одного слова и не сможет ясно мыслить, на подпись умирающему представили строчки последнего завещания, составленного Стефаном фон Брейнингом, которые он переписал своей дрожащей рукой, с трудом привстав и опираясь на подложенную друзьями подушку. «Мой племянник Карл один должен быть наследником. Весь капитал с моего наследства должен принадлежать его естественным наследникам или согласно завещанию». Вена, 23 марта 1827 года, Людвиг ван Бетховен. 24 марта в полдень доставили посылку с четырьмя бутылками особого вина из Майнца. Увидев их, Бетховен только пробормотал: «Жаль, жаль, слишком поздно». Это были его последние слова. К вечеру он впал в глубокую кому, в которой и находился до своего конца 26 марта. В своих воспоминаниях Герхард фон Брейнинг дал полное описание его долгой борьбы за жизнь. На следующий и на второй день после 24-го этот сильный мужчина лежал, издавая далеко слышный хрип, без сознания, в полной отрешенности. Его крепкое тело, его неослабевшие легкие титанически боролись с приближающейся смертью. Его вид был ужасен. Уже 25 марта следовало ожидать, что в следующую ночь он умрет, но 26 марта мы нашли его еще в живых, но только он хрипел еще сильнее, чем за день до этого. Дню 26 марта была суждена печальная известность стать днем смерти Бетховена. Этого уже можно было ожидать потому, как постепенно ослабевал хрип. После полудня на небе скопились огромные массы облаков. Мой отец и Шиндлер решили подыскать подходящее место на кладбище и вышли из комнаты. Я еще находился около умирающего с братом Иоганном и экономкой Салли. Было между 4 и 5 часами, надвинулись такие темные тучи, что стало совсем темно, и вдруг Разразилась страшная гроза со снегом и градом. В 5:15 меня позвали к моему учителю домой. Едва я пробыл дома с полчаса, как пришла экономка и сказала, что в 5:45 наступила смерть. В этот последний момент здесь случайно находился Анзельм Гюттенбреннер из Граца, который спустя 30 лет написал незабываемые воспоминания о последних минутах этого гиганта западной музыки. Я пришел к нему в 3:00, и до 5:00 Бетховен лежал без сознания, только хрипел, борясь со смертью. Вдруг блеснула молния, осветившая ярким светом всю комнату, и раздался сильный удар грома. Перед окнами Бетховена лежал снег. После этого неожиданного природного явления, которое потрясло меня, Бетховен открыл глаза, поднял правую руку и, сжав кулак, несколько секунд серьезным и угрожающим лицом смотрел вверх. Когда он снова опустил на кровать поднятую руку, его глаза наполовину закрылись. Моя правая рука лежала под его головой, а левая у него на груди. Ни одного вздоха больше, ни одного удара сердца. Гений великого композитора отлетел из этого призрачного мира в царство истины. Поспешно были начаты приготовления к похоронам. Извещение о смерти, составленное и распространенное в музыкальном магазине Тобиаса Гислингера Стефаном фон Брейнингом, имело следующий текст. «Оповещение. О похоронах Людвига ван Бетховена, которые состоятся 29 марта в 3:00 из квартиры покойного в доме Черного принца, номер 200, на Гласис перед Шоттентор. Процессия отправится оттуда к церкви Троицы у миноритов на Альзергассе. Музыкальный мир понес невосполнимую утрату знаменитого композитора 26 марта 1827 года вечером около 6:00. Бетховен умер от водянки в возрасте 56 лет после принятого святого причастия. О дне захоронения будет объявлено дополнительно. Людвига ван Бетховена, почитатели и друзья. По просьбе тенора Людвига Крамолини молодой художник Йозеф Дангаузер снял посмертную маску, которая, однако, не совсем соответствовала формам лица живого, по мнению Герхарда фон Брейнинга, так как 27 марта вечером было предпринято вскрытие черепа при аутопсии, проведенное доктором Вагнером. И черты покойного маэстро на рисунке Дангаузера не совсем соответствовали действительности, так как были изображены слишком идеализированно. Похороны состоялись 29 марта пополудни у дома черного испанца. Собралась такая масса людей, что только с помощью военного подкрепления похоронная процессия могла пройти к церкви Троицы. После богослужения гроб, сопровождаемый сотнями людей, повезли к Венингскому кладбищу. Внутри кладбища тогда не разрешались никакие выступления, поэтому у ворот прославленный актер Генрих Аншутц произнес надгробную речь, составленную Францем Грильпарцером. Она заканчивалась такими словами. «Если он сторонился мира, так это потому, что в глубине своей души не мог найти опоры, чтобы противостоять ему. Если он сторонился людей, то это происходило от того, что они не хотели подняться к нему, а он не мог спуститься к ним. Он был одинок, так как не мог найти второго такого». До самой смерти он сохранил самое человечное сердце для людей, самое родное для своих близких, добро и кровь всего мира. Таким он был, таким он умер, таким он останется на все времена. Протокол вскрытия трупа и эксгумации. Прежде чем перейти к обсуждению различных болезней Бетховена с медицинской точки зрения и их диагностическому упорядочению, следует воспроизвести полный текст протокола, который был составлен 27 марта 1827 года после вскрытия трупа, имеющий решающее значение для врачебной оценки некоторых его болезней. Оригинал этого протокола, составленного на латинском языке, считался до последнего времени утерянным, поэтому все патографии Бетховена до сих пор основывались только на немецком переводе, выполненном Зейфридом в 1832 году. Между тем, оригинал протокола вскрытия трупа, частным образом проведенного в квартире Бетховена, был обнаружен среди различных актов из патологоанатомического института Университета Вены, которые были приняты патологоанатомическим федеральным музеем Вены и впервые опубликованы в 1987 году в патографии Бетховена Банклем и Нессером. Значение этой находки прежде всего заключается в том, что теперь с уверенностью можно сказать, что врач доктор Иоганн Вагнер, диктовавший секретарю результаты, сам собственноручно поставил только подпись под этим протоколом и не поставил никакого окончательного диагноза. Кроме того, протокол заканчивается словами «Сектио привата ди». 27 многоточие Мартии 1827 римскими. Доктор Иоганн Вагнер, ассистент при патологическом музее. Поэтому должны быть полностью отвергнуты все те авторы и биографы, которые за отсутствием окончательного диагноза в немецком тексте протокола вскрытия трупа хотели видеть всякие возможности манипуляции и тем самым возбуждали дальнейшие подозрения о вероятном сифилитическом заболевании Бетховена. Как показало сравнение, немецкий перевод составлен Зейфридом настолько дословно, что нет никакого повода загружать читателей еще и латинским оригиналом. Немецкий перевод гласит: «Заключение о вскрытии трупа господина Людвига ван Бетховена, который был патологически обследован в присутствии господина доктора и профессора Вавруха в его квартире и о чем составлен настоящий результат. Труп был сильно изможден, и особенно конечности, усыпан маленькими черными точками запекшейся крови, живот сильно раздут от водянки и напряжен. Ушной хрящ большой и правильной формы, углубление челночной формы, и особенно полость раковины очень просторная и наполовину глубже обычной. Различные углы и завитки выпуклы, наружный слуховой проход кажется покрытым блестящими кожными чешуйками, особенно против скрытой барабанной перепонки. Евстахиева труба очень уплотнена, ее слизистая оболочка вздута и несколько сужена к костной части. Перед ее выходом и против миндалин заметны ямочки, видимые ячейки большого сосцевидного отростка, не обозначенного никакими отверстиями, были затянуты пропитанной кровью слизистой оболочкой. подобным обилием крови отличается и все содержимое лабиринта с видимыми ответвлениями, особенно в полости улитки, спиральная часть которой кажется слегка красноватой. Лицевые нервы были особенно утолщены, слуховые нервы, напротив, сморщены и суховаты. Проходящие вдоль них артерии были натянуты по длине вороньего крыла и хрящевидны. Левый, более тонкий слуховой нерв начинался тремя очень тонкими сероватыми, а правый – более плотной беловатой полоской из в этом объеме более густого, пропитанного кровью вещества четвертого отдела мозга. Извилины всегда более мягкого и водянистого мозга казались глубокими и более многочисленными, чем обычно. Свод черепа отличается большой плотностью и имеет утолщение на полдюйма. Грудная клетка и ее содержимое в нормальном состоянии. В брюшной полости было разлито около 4 мер, около 8 литров, серовато-коричневой мутной жидкости. Печень была наполовину ее объема сморщена, плотная, как кожа, зеленовато-голубого цвета, и на ее бугристой поверхности, как и на ее содержимом, узлы величиной с горошину, поросшие тканью. Все ее сосуды были очень сужены, уплотнены и обескровлены. Желчный пузырь содержал темно-коричневую жидкость с густым кашицеобразным осадком. Селезенка увеличена более чем вдвое, черного цвета, грубая. Также была увеличена и поджелудочная железа и казалась плотной. Ее выводной проток был на гусиное перо шире. Желудок с кишечником сильно раздут воздухом. Обе почки были затянуты плотной пленкой, пропитанной темной коричневой жидкостью. Их ткань была бледно-красной и рыхлой. Каждая отдельная чашечка заполнена сосцеобразным известковым составом, похожим на перерезанную в середине горошину. Доктор Иоганн Вагнер, ассистент при патологическом музее.